Глава вторая. Поединок. Неожиданно для всех князь Киевский в Выбутах задержался. Собирался уехать аутре, а гостил вот уже 3 дня. Погода стояла все такая же ясная и теплая. И князь с удовольствием предавался ловитвам, а вечерами пировал в дружинной избе. Весь Выбуты стояла на очищенном от леса обрывистом берегу реки. В том месте, где Великая Плескова врезалась в каменный пласт. Река здесь сужалась и делалась бурной. На противоположном, таком же крутом берегу, густой лес подступал к самому краю, и деревья нависали над обрывом. Срубленные на славу Выбуты напоминали небольшой городок. Село было обнесено деревянным частоколом, с внутренней стороны укрепленным каменно-глиняной кладкой. Вежа, дозорная башня, расположенная сразу по правую руку от ворот, у самого обрыва, словно вырастала из защитного вала. Основание вежи было выложено из крупного камня. Затем шла деревянная надстройка, увенчивалось строение открытым ярусом и островерхой деревянной крышей. Дружинная изба и утоптанный двор перед ней для ратных занятий имели собственное ограждение, закрывающее их от остальных построек. Далее, вдоль всего чистокола, шли срубы, около 5 десятков дворов. Самая большая изба, трехсрубовая и двухжильная, с теремом-светёлкой посередке, располагалась, как и вежа, со стороны реки, только на другом конце села. Верхний ярус возвышался над валом, и из одних его окон можно было видеть реку и противоположный берег, а из других — часть села и земли за чистоколом. Лес на землях с внешней стороны села был тщательно вырублен, пересекая татям и ворогам возможность подобраться к селу незаметно. К избе лепились разные хозяйственные постройки — хлев, птичник, конюшня. Трехсрубовая изба принадлежала Яромиру. Воевода и Ольга останавливались в ней, когда приезжали в Выбуты, а постоянно здесь жил местный тиун Томила с семьей. Яромир назначил Томилу тиуном сразу после женитьбы на Вельде и тогда же переселил молодую семью в свою почти всегда пустующую избу. После Вильдиной кончины Томила остался с 2 малолетними девчонками на руках. Ольгой, едва достигшей 2 вёсен от роду, и его общей с Вильдой дочкой. После смерти жены он очень горевал и никак не решался наречь дитя. Новорожденную дочку все кликали то Чедушка, то Лялька. Так и стали впредь звать Лилей. 2-летнюю Ольгу Яромир забрал в Плесков, а грудное дитя взялась подкармливать вдовая соседка — Голуба. Дочка Голубы, Малина, была чуть постарше Ольги, и молоко в груди у Голубы еще не иссякло. А изба и ложница уже 2 года пустовали без мужа, погибшего, как Ольгина бабка с отцом, в кровавой сече с литгалами. Голуба поселилась в избе Томилы, сначала как Лилина кормилица, а потом уже на правах полноправной хозяйки, Томилиной жены. Вскоре и детки подоспели, дочку Услада и сынок Любим. Так и жили семейством большим и дружным, не рядясь, кто чьё дитя. Нынешней осенью гостили у Томилы родители и младшая сестра Малининого жениха, Первуши, гридня местной дружины. Годом раньше перевел Яромир Удалова и дельного Первушу из изборской дружины своего сына, десятником Выбуты. Весной Первуша посватался к Малине. Играть свадьбу решили, как завещано отцами, осенью. И вот уже все положенные предсвадебные обряды свершились. Девичник оплакал уход невесты из рода. Расплели косу, девичью красу. И льняная рубашка, сотканная для жениха, была оплачена щедрым веном. Настала пора жениться, но по вине князя Киевского, не кстати нагрянувшего с дружиной в село, отгулять свадьбу не могли. Не иначе, как из-за этого досадного промедления, к третьему дню после приезда нарочитого гостя у голубы все прямо-таки валилось из рук. Рассыпалось зерно. Блюдо с печивом, будто живое, вывернулось из ладоней. Пирожки разлетелись по полу. Горшок с варевом опрокинулся. Снедавший в это время Яромир молча наблюдал за оплошностями Томилиной супруги. Но когда растекшаяся по столу похлебка едва было не запачкала его, воевода не выдержал. «Так, голуба, ну-ка сядь и давай по порядку. Что стряслось?» Убрав со стола, голуба присела на самый край лавки, стряхнула рукой невидимые крошки со столешницы и, комкая по нёву, взволнованно выпалила. «Ох, батюшка воевода, ты же знаешь, малину мы сговорили, пора свадьбу играть. Да и снеди в закромах, батюшка, тают, что снег весной, гридни в князевой дружине паче прожорливые. Ты не ведаешь, воевода, когда они уже в усвоясь отправятся?» Голуба с надеждой заглянула в глаза Яромиру. «За снеди ты, хозяюшка, не волнуйся, голодать не будете. Я в Плесков дал знать. Придут к вам обозы со снедями. А когда князь нагостится, мне неведомо. Не прогонять же его прикажешь». Голуба испуганно моргнула и замотала головой, давая понять, что подобной крамолы у нее и в мыслях не было. «Всё ж князь киевский, а не бродяга какой», — продолжал Яромир. «Да и хлеб я с ним преломил. Так что и намекнуть не могу. О свадьбе князь не помеха. Свадьбу играйте. Князя приглашу почетным гостям. Небось, не у всякого на свадьбе князь киевский в гостях». Яромир лукаво прищурил глаз. «Раз ты так думаешь, воевода...» С сомнением протянула голуба. «Не думаю, уверен. И горячим на перу князь себя сам обеспечит. Да еще и сельчан попотчуют. На ловы-то каждый день выезжает. Кабанчика или олешку какого-никакого завалит. А может, еще и дары твоей малинки обломятся от княжьих-то щедрот. Ну что, успокоил я тебя, голубушка?» «Как от сердца отлегло, воеводушка. Побегу, скорее малинку обрадую. А то дурёха все глаза выплакала, будто навек в девках останется». Обрадованно выдохнула голуба. Она тотчас скочила с лавки и побежала в верхний жилой покой. «Девки глупые. Днем раньше, днем позже. Какая разница?» Добродушно проворчал ей вслед Яромир. Собирались недолго. Свадьбу назначили на послезавтра. Весь последующий день от зари до зари и утро дня торжественного проходили в приготовлениях. Всюду во дворах что-то пеклось, жарилось, варилось, настаивалось. Томила поехал на телеге в соседнее село, где проживал творивший семейные обряды волхв рода. В день свадьбы Яромир распорядился вынести из гридницы длинные столы и лавки и расставить их за воротами села, на поляне, где росло одно единственное дерево — старая раскидистая береза. Вокруг нее волхв поведет молодых, соединяя две половинки в одно целое. У столов закипела работа. Сельчане сновали туда-сюда. Что-то приносили, раскладывали, накрывали, расставляли. Руководила всем пожилая и опытная сваха Велимудра. Произведя нехитрые подсчеты, она подозвала усердно участвующую в праздничной суматохе Ольгу и попросила принести посуду. Ольге вызвался помочь восьмилетний сынок Томилы, Любим. Когда они вошли на воеводин двор, Любим решительно ухватил Ольгу за руку. «Хочешь, Алёнка, я кое-что дивное тебе покажу?» — спросил он, заговорщицки понизив голос. «Некогда, Любимка, потом покажешь». Ольга попыталась высвободить руку, но не тут-то было. Малец вцепился, как клещ. «Да я мигом!» Не дожидаясь ответа, Любим потащил Ольгу по направлению к поленнице. За ней обнаружилось истинное сокровище. Два меча, по виду совершенно боевых, только размером поменьше, и вырезанных из дерева. Надобно заметить, что мнил себя Любим в ближайшем времени отроком на заставе и вовсю к тому готовился. Стрелял из самодельного лука, бился с дружками на палках, воображая сии подручные средства то мечами, то секирами, то палицами. А спрятанное за поленницей сокровище привез любимого воевода Яромир, и будущий грозный Гридень никак не мог с ним наиграться. Тем паче при матери с отцом особо не решался. Сокровище хоронил, остерегался. Вдруг отберут. «Алёнка, милая, давай поротимся!» Любим просительно заглянул в лицо. Ольга всегда была ему подружкой и наставницей в подобных забавах. «Да ты, братишка, видно, ума лишился!» Ольга возмущенно выдернула руку. «Малина нынче замуж выходит. Матушка Голуба сама не своя от волнения. Дел уйма не переделана. А у тебя баловство на уме». «Ну, Алёнка, ну, пожалуйста!» Проныл Любим. «Иди с дружками пораться, а мне некогда». Ольга решительно направилась в избу. «Да я уж всех дружков побил. Мне дядька Ёрш такие премудрости показал, что я и тебя побью». Запальчиво крикнул Любим, следуя за Ольгой. Ёршом звали пестуна младших дружинных отроков. «А что же тебя дядька Ёрш в дружину не возьмет? — спросила Ольга, открывая сундуки и поставцы и доставая из-под них разных видов чаши и блюда. «Он-то хоть сейчас готов, да батька не пускает!» — вздохнул мальчик, расстроенный одновременно и батькиной строгостью, и Ольгиной нынешней неуступчивостью. «Ладно, так и быть. Давай побалуемся!» — вдруг согласилась Ольга. «Только уговор. Если побью, стрелой летишь в гридницу и набираешь всякой разной посуды, какой найдешь, и несешь ее на свадебный стол. Согласен?» «Ага!» Глаза Любима радостно вспыхнули. «А если я тебя побью, будем ратиться еще. Тут Любим задумался. «Три раза!» «Ну, давай сюда свою игрушку. Да пойдем во двор». С нарочитым равнодушием бросила Ольга. По чести сказать, до подобных забав она и сама была большая охотница. Едва Ольга сняла кожаные черевички и завязала узлом подол платья, неугомонный Любим налетел на нее соколом. Она ловко увернулась, но нападать в ответ не спешила. Размахивая мечом, Любим опять ринулся на Ольгу. Она, отбив удары, снова отступила. Воодушевленный Ольгиной якобы робостью Любим продолжал яростно наседать. Ольга развернулась и бросилась бежать. Любим вдогонку. Они обежали почти весь двор, как вдруг Ольга резко остановилась и отпрыгнула в сторону. Любим, не ожидавший подвоха, так же быстро остановиться не сумел и пробежал еще немного вперед, оказавшись к Ольге спиной. Чем коварная девица не приминула воспользоваться. Тут же плашмя нанесла удар по тому мягкому месту, что пониже спины. Удар оказался сильным, и Любим, потеряв равновесие, шлепнулся на колени и выронил меч, который Ольга вмиг отшвырнула ногой. Деревянное лезвие ее меча оказалось прижато к шее Любима. «Нечестно!» Прогнусил мальчишка, поднимаясь и потирая ушибленное место. «А ты, значит, будешь только с честными вражинами ратиться?» — насмешливо сказала Ольга. «А коварных да подлых стороной обходить? Наука тебе, братишка. Когда бьешься, не позволяй ворогу ум себе мутить». «Молодец! Поучила парня!» — произнес вдруг кто-то. Ольга с любимым дружно обернулись на голос и увидели у калитки князя Игоря. Пёс-дружок, сидевший на цепи у забора, давно уж заходился заливистым лаем, сообщая хозяевам о незнакомце, но заигравшиеся состязальщики значения тому не придали. «Здрав будь, княже!» — промолвила Ольга. «И тебе не хворать, девица!» Князь вошел во двор и направился к ним. «Ты, значит, еще и на мечах гораздо. Может, мне такую искусницу к себе в дружину взять? Может, и меня чему научишь?» Ольга покраснела и одернула подол. Впрочем, Игорь, будучи свидетелем всего боя, уже успел налюбоваться стройными девичьими лодыжками, а потому пристально смотрел Ольге в глаза. «А ну-ка, малец, подай сюда свою игрушку, а сам, покуда мою, поблюсти можешь». «Да гляди, не обрежься». Князь отстегнул ножны, положил их на поленницу и взял из рук любима деревянный меч. «Ну же, девица, покажи свое умение». Похлопывая голыми немлеча по ладони шуйцы, Игорь медленно и даже лениво начал приближаться к Ольге. Когда между ними осталось два шага, Ольга взмахнула мечом. Она не сумела толком понять, как князь отбил удар, лишь почувствовала, что ее рука беспомощно взлетела, едва не вывернувшись из сустава. Игорь же оставался в прежнем положении, словно бы его меч сам собой ответил на удар. Был князь расслаблен, чуть ли не зевал, как старый сытый кот, забавлявшийся с пойманной мышкой. И занимательности никакой. И отпустить жалко. Побледневшая Ольга отступила назад и решительно отбросила меч в сторону. «Для чего тебе эта забава, князь?» Не смущаясь, спросила она. «И слепец увидит. Я не ровня тебе». «А ты, значит, лишь с ровней в бой вступаешь?» Усмехнулся Игорь. «Или с противником, что заведомо тебя слабей?» «То не бой, а чистый глум. Если угодно, считай, что побита», — спокойно ответила Ольга. «Значит, сразу в полон сдаешься и попытаться не хочешь?» Вкрадчиво улыбнулся князь. «А ведь не каждый ворог тебя в полон возьмет. Хорошо, если сразу лезвием по шейке. А то ведь и иначе поступить может». Игорь приставил остриё клинка к Ольгиной шее, а затем скользнул им чуть ниже, к вырезу сорочицы. «В светлом Ирии хорошо, но оттуда нет возврата. Зачем на меч бросаться, если можно жить?» Ольга вскинула глаза и смело посмотрела на князя. «Коли кровной мести нет, разумный ворог лучше выкуп возьмет или дань стребует». «Так кто разумный ворог? А если вдруг ворог разум потеряет от такой-то красы?» Князь рассмеялся. «А насчет жизни? Не суди, девица. Иная жизнь хуже смерти», — добавил он серьезно и отвел меч. «Ладно, девица, будем считать, что на сей раз тебе разумный ворог попался. Чем дань отдавать будешь?» Глаза Игоря сверкнули. «Княже!» Вдруг встрял любим. Непонятная тревога заставила мальчика оторваться от созерцания княжеского меча. Любим подбежал к Ольге и князю. И некоторое время напряженно следил за их разговором. И вот, наконец, выпала возможность вставить словцо. «Бери пирогами! Сестрица дюжи вкусные пироги печет. Объеденье!» Князь вновь расхохотался. «Ясное дело, такому доброму молодцу виднее, чем дань с красной девицы брать. Веди в избу, отрок, пирогами угощаться». Игорь взял ножны и последовал за юркнувшим в избу любимым. Ольга, обувшись, поспешила за ними. «Как звать-то тебя, отрок?» — спросил князь, присаживаясь в горнице на лавку. «Любимым наречён!» Ольга принесла кувшин с морсом, кружку. Откинула состоявшего на столе блюда льняной рушник. Пододвинула князю. «Начинка из черники в меду. Милости просим, князь, откушай», — предложила она, чуть склонив голову и приглашающе указав ладонью на блюдо. Князь взял пирожок. Ольга опустилась на лавку. Притихший любим сел рядом. «Да ты еще и пироги печь умелица», — одобрил князь, прожевав один пирожок и принявшись за второй. «Неужто сама?» «Сама, князь. А что, любим, другая твоя сестрица, та, что невеста, тоже вкусные пироги печет?» «Малинка-то? Малинка тоже печет. Да у Оленьки вкуснее. У нее все вкуснее получается», — знающе сообщил любим. «А собою какова Малинка? Столь же пригожа, как Аленка». Отхлебнув морса, полюбопытствовал Игорь. «Малина гораздо краше, князь», — быстро ответила Ольга, опередив раскрывшего было рот любима. «Малина и белолица, и румяна, и телом пышна, и косами богата». «Да ты что?» — с притворным удивлением воскликнул Игорь. «А братец-то твой иначе думает, зрю». «Братец мой спит и видит баловство наше ратное продолжить. Вот и подхалимствует». Ольга метнула остерегающий взгляд возмущенному любиму. «Не вставай», — говорил тот взгляд. «Вот вечером и погляжу на перу, на красоту неземную. Спасибо за угощение, девица. Вечером чаю свидимся». Игорь поднялся с лавки. «А ты молодец, удар держишь. Иной отрок из дружины меч бы выпустил. А ты сдюжила, не уронила», — сказал князь на прощание и удалился из избы.